Глава 21. Подслушанный разговор. Оставив меня переваривать, как он считает, радостную новость, Гео быстрым шагом направляется в кабинет приемного отца. Брат будет толковать обо мне, решать мою судьбу. Как бы мне узнать, о чем они будут говорить на переговорах? Меня осеняет спасительная мысль. Есть один способ, но не подобает приличной девушке. Я знаю, где можно спрятаться и подслушать, о чем пойдет разговор. Если бы дело не касалось напрямую меня, то, клянусь, у меня даже мысли такой бы не возникло. Так получилось, что я еще в детстве открыла, что в замке полно потайных ходов и комнат. Одна из них возле кабинета приемного отца. Оттуда все просматривается как на ладони, к тому же прекрасно слышно и видно. Я несколько раз пользовалась потайными ходами, еще когда была ребенком. Играла в свои игры. Я была принцессой, заточенной злодеем в замке. И меня должен был спасти прекрасный принц. Теперь оказывается, что я и есть принцесса. Только вот не оказалось в моей сказке принцев. Сплошные императоры и вожди. Да, подкачал Рангар. Оказался не принцем, а государем. Ухмыляюсь про себя. Приличные девушки не подслушивают. Для меня сейчас искушение подсмотреть и подслушать, что будет говорить мой родной брат приемному отцу. Что пообещает ему Кэлси Вэллис, чтобы удержать власть в своих руках. Мне плевать, что положено и не положено хорошей девочке. На кону моя жизнь. И я рванула в потайную комнату, чтобы не пропустить самое интересное. Поправьте меня, Кэлси, если я ошибаюсь. Гео ходит по кабинету приемного отца, держа руки за спиной. Его голос способен заморозить всю империю, а то и весь Эйден. Когда отец выбрал вас на роль приемного отца своей незаконной дочери, он вас наградил, я не ошибаюсь? «Все верно, ваше императорское величество», — дрожащим голосом отвечает приемный отец. Он стоит на вытяжку возле стола, где всегда работает, украдкой опираясь бедром на столешницу. На его лбу появляются большие капли пота, стекающие за безупречный ворот рубашки. Он боится даже промокнуть лоб. Мокрые от пота волосы смотрятся жалко. Мне становится неприятно от того, что Кэлси Вэллис всегда высокомерный с теми, кто ниже его по праву рождения или зависит от его милости. Сейчас дрожит, как лист на ветру. Прикажи, брат, и он будет лизать ему сапоги. Мерзко смотреть. Напомните мне, что вы получили за то, что женились на матери Велены и стали опекуном девочки. Гео смотрит в глаза приемного отца. Голос брата слишком вкрадчивый, чтобы пропустить мимо ушей предостережение, лежащее на поверхности вопроса. До меня доходит фраза «Женились на матери Велены». Моя приемная мама... оказывается, моей настоящей матерью. О, благодарю, богиня-матерь. Меня начинает трясти от переизбытка чувств. Опираюсь на стену, чтобы не упасть. С огромным трудом мне удается взять себя в руки и остаться на месте, чтобы дослушать, что еще скрывали от меня, а не бежать к маме. Как она могла не сказать, что она моя мамочка, мамуля, матушка? Смакую такие желанные для меня слова на языке, а не слаще самого сладкого лакомства. «Мне государь дал управление западное пограничье». Я едва разбираю, что отвечает Кэлси Вэллис. Опустив глаза, он добавляет. «Приравнял герцогам». «И все? Разве?» Дилан удивляется император. «Нет, я получил 10 000 золотых таланов в личное пользование и имение в западном пограничье с годовым доходом в 2000 серебряных таланов и титул гран-лорда». Я еле слышу ответ властелина. Я физически ощущаю напряжение, царящее в кабинете некогда грозного повелителя. В том самом кабинете, где я неоднократно полировала пол, получая пинки ногами. Судьба сыграла с Кэлси Вэллисом жестокую шутку. Теперь он жалок и ничтожен. Мне даже становится жаль его, но я подавляю непрошенный приступ сострадания. Каждый должен получать по заслугам. Это правило приемный отец хорошо вколотил меня побоями. «А взамен что вы пообещали императору Ториэлу?» Жалит вопросом Гео, прожигая горящим взглядом дыру на приемном отце. «Что я воспитаю Велену, как свою родную дочь?» С горечью отвечает Кэлси Вэллис. «И все. Хотя, конечно, и это немало. Не каждый сможет принять чужого ребенка, как своего». Вроде как с пониманием относится Гео. «Но только я вижу, что все это понимание наносное». Внутри брата кипит ярость, которую он с трудом сдерживает. «Нет», — вынужден признать приемный отец. «Ваш покойный батюшка просил, чтобы я дал ей образование, какое положено дочери императора. Позвольте полюбопытствовать, в каких науках преуспела Велена? Чему у нее обнаружили способности?» Голос Гео обманчиво спокоен. Только глаза горят сумасшедшим огнем. «Велена любит читать. Мать обучила ее травничеству». Мямлет приемный отец, отводя взгляд. Он все еще надеется, что император не знает об истинном положении вещей. «То есть 1000 золотых таланов, выделяемая казной ежегодно, с целью обучения Велены, ушли на обучение чтению?» Дилан удивляется Гео. «Однако, дорогие в западном пограничье учителя...» Приемный отец ослабляет воротничок рубашки. Ему не хватает воздуха. Тучи сгущаются над его жадной душонкой. «Кэлси, может быть, вы не в курсе предметов, изучаемых вашей приемной дочерью?» Вкратчиво спрашивает Гео. Он кивает, цепляет за это предположение, словно утопающий за соломинку. Слабая улыбка мелькает и пропадает, когда он слышит очередной вопрос императора. Поздно он понимает, что это очередная ловушка, в которую он угодил. «Тогда давайте пригласим того, кто в курсе дел в замке». Гео опять выворачивает все так, словно приемный отец не знает, что делается у него под носом. Показывает его несостоятельность как главы западного пограничья. «Никак не могу понять, к чему ведет мой брат». Приемный отец мотает головой. «Кэлси, не трясите головой, а то ненароком оторвется». Зло иронизирует Гео. «Вы хотите сократить мне расходы на палача?» «Пощадите, государь!» Жалобно мычит приемный отец. «Этот разговор больше похож на допрос, и я сейчас ему не завидую». «Вам не хватает духу признаться, что вы ничему не обучали Велену?» «Сейчас голос императора страшен». «Деньги прикарманивали». «Морили девочку голодом, имели наглость поднимать руку на члена королевской семьи». «Девчонка незаконнорожденная!» Кричит, не выдерживая напряжения, Кэлси Уэллис. Он начинает кусаться, как загнанная в угол крыса. «Я заботился о ней, как она того заслуживает. И я рад, что вы помните, что наш император поручил вам заботу о двух самых дорогих для него женщинах. Вы же помните? Не правда ли?» Гео силой сжимает подбородок приемного отца, поднимая голову на уровень своих глаз. Приступ агрессии проходит, и ноги Кэлси Уэллиса подкашиваются. Он, забыв о правилах этикета, падает на стул, обливаясь потом и, уже не стесняясь, утирается и обмахивается платком. «Я не позволял вам садиться в моем присутствии!» Хлещет словами, словно хлыстом Гео. Он хмурится. Я вижу, как глаза его наливаются кровью. «Помилуйте!» Молитвенно складывает руки приемный отец и падает со стула на колени. «Встаньте!» Брезгливо отходит в сторону Гео. «Ведите себя достойно мужчины и властелина западного пограничья». «Мой папочка-император тоже молодец. Сбагрил своих самых дорогих для него женщин в руки опекуну и успокоился в прямом и переносном смысле». Гео резко оборачивается и смотрит. «О, богиня-матерь!» Он смотрит прямо мне в глаза и хмурится.